Глава 43. Мышцы напрягались, но Арик даже не пытался защититься. Он обреченно опустил голову, позволяя мне выпустить яд. Когда я убрала руку, он с отчаянием посмотрел на меня. «Поздравляю, создание». Арик уронил один меч и ухватился за лезвие второго, а потом протянул мне его рукоять. «Прикончи меня. Я не стану сопротивляться». Растерявшись, я взялась за оружие, но не стала наносить удар. Я собиралась объяснить ему свой поступок, но при виде выражения его лица все мысли вылетели из моей головы. «Ты хочешь умереть?» «К чему мне проживать еще несколько веков, если каждую секунду я буду презирать себя?» Горько усмехнувшись, сказал он. «Презирать?» «За то, что в очередной раз желал тебя. Я вновь и вновь попадаюсь на эту удочку. Когда ты впервые атаковала меня, я защищался и не мог поверить, что ты так со мной поступила. И убил тебя, прежде чем ты наполнила мое тело смертельной дозой яда. В следующей игре ты умерла до того, как я отыскал тебя. Но в третьей я наблюдал за тобой и выжидал». Я вспомнила видение, в котором рыжая ведьма уничтожала Галеона, и как смерть смотрел на нее с берега. Она отметила, что его всегда очаровывали дары императрицы. «В конце концов, я рассказал тебе, что мы поженились, и что ты сделала со мной», — продолжил Арик. «Ты выглядела напуганной, и я поверил, что ты никогда больше мне не навредишь. Однажды ночью ты предложила мне себя. Я решил, что наконец-то познаю женское тело, тело моей женщины. Но вместо этого ты одарила меня ядовитым поцелуем». Я ахнула, заметив, как его глаза вспыхнули от невыносимой боли и беспомощности. Арик хотел умереть, чтобы забыть. Начать все с чистого листа. «Твои губы оказались такими сладкими, что даже осознав твое коварство, я продолжал целовать тебя. И отстранился лишь в самую последнюю секунду. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы прийти в себя». Он коснулся раны на своей шее. «А теперь это». «Арик, подожди!» «Я и так долго ждал». Он стянул нагрудник и подался вперед, оголив кожу. «Как там говорят, обманешь меня раз — позор тебе. Обманешь дважды — позор мне». Он вновь взялся за лезвие меча, поощряя меня поднять его. «Ты хотела знать, что означают руны на моей груди. Это наша история, императрица. Напоминание никогда не доверять тебе и уж точно не отдавать свое сердце. Но в этот раз я не устоял. Прежде я желал тебя, но в этой жизни я полюбил тебя». Прохрипел он, а в его глазах заблестели слезы. Мое сердце забилось быстрее, чем в пылу битвы до этого. Он любил меня. «Давай, вонзи этот меч. И на твоем счету будет еще 5 карт». Он поднял правую руку и показал отметки, к которым добавились рога Огина. И прежде чем я успел отреагировать, Арик подался вперед, пронзив кончиком лезвия кожу над сердцем. Тонкая струйка крови потекла с завитка одной из рун, она будто плакала. «Ты даже не избавишь меня от мук, которые вызывает твой яд. А может, ты подаришь мне последний поцелуй? После укуса мне не страшно прикасаться к гадюкам. Я выронила меч, и он упал между нами. «Кстати, о гадюках. Это был сухой укус». Заметив его растерянный взгляд, я пояснила. «Я не использовала яд, хотя могла это сделать. К завтрашнему дню от этих порезов ничего не останется. Может, теперь ты поверишь, что я никогда больше не попытаюсь тебя убить?» Судя по выражению лица, он не мог в это поверить. «Пока тебя не было, мне приснилась наша брачная ночь. И на этот раз я действительно пришла в ужас от своего поступка. Я никогда не причиню тебе вред, Арик!» Он слегка расслабился, но брови сошлись на переносице. «Сева!» «Он и раньше называл меня так. А что это значит?» «Это означает жена». Арик потянулся ко мне. «И сегодня ночью я сделаю тебя своей женой». Я прижалась к нему, но тут услышала голос Ларк. «Что происходит?» Я повернулась. «О, Господи, Ларк!» Ей не слабо досталось. Побитые волки подползали к ней, оставляя за собой кровавые дорожки. «Ох, циклоп!» Они выглядели так, будто их переехал бульдозер, но все же расположились вокруг фауны, словно хотели защитить. Даже сокол. Они восстановятся, когда вылечится их хозяйка. «Ты в порядке? Можешь подняться?» — спросила я. Рик говорил, что его слуга — медик. Возможно, Оген не сожрал его. «С дьяволом можно распрощаться?» — с трудом выговорила она. Взглянув на Рика, я ответила. «Сегодня можно распрощаться со многим». Арканы бубнили. «Смерть стал самим собой. Дьявола больше нет. Императрица следующая». Я сидела в комнате, которая освещал лишь огонь в камине. Скоро придет Арик. А я до сих пор не знала, что мне делать. Ларка и животными занялись смерть его медик, невзрачный паренек, который прятался от Огина в угольном подвале. Он собирался обработать и мою руку, но как только стало понятно, что другим пациентам ничего не угрожает, я отправила свою комнату, чтобы избавиться от слоев запекшейся крови. Арик больше ничего не говорил, но от него волнами исходило мощное напряжение. Когда я вышла из душа, то заметила, что рука почти восстановилась. Правда, выглядела она не очень и покрылась шрамами. Жаль, что у меня не получилось так же быстро переводить норму свое эмоциональное состояние. Я сильно нервничала, ведь мне, по сути, предстояла брачная ночь. Я заплела волосы, потом распустила их, задумавшись, что надеть. В итоге остановилась на синей шелковой сорочке и халате. Почему перспектива заняться с ним любовью заставляла меня нервничать? Ради всего святого. Ведь Арик мой муж. К тому же я уже рассталась с девственностью, с Джеком. В те времена, когда верила ему. Я вспомнила, как он говорил о нашей свадьбе. «Я хочу этого, пекун». Решение переспать с Ариком всколыхнуло мои чувства к Джеку. В голове всплывали воспоминания о нем и его слова. «Эванжелина, я должен чувствовать себя каждую минуту или сойду с ума». А ведь именно его лицо возникло перед моими глазами, когда меня отделяло от смерти лишь несколько мгновений. Но почему? Но я напомнила себе, что он не Аркан. К тому же он соврал мне самым ужасным образом. Такое предательство нелегко забыть. Дверь распахнулась. Я вскочила, а Рик с пылающими глазами замер в дверном проеме, но мне показалось, что в комнате сразу стало тесно. «Я долго ждал», — его голос надломился, — «чтобы увидеть тебя такой». Акцент усилился, а потом он подошел ко мне. Я не могла пошевелиться под его гипнотическим взглядом, когда он обхватил ладонями мое лицо. Не прошло и секунды, как его губы накрыли мои, вызвав судорожный вдох. Арик тут же воспользовался этой возможностью, чтобы углубить поцелуй. Из его горла вырвался стон, а руки напряглись. От этих звуков пальцы на моих ногах сжались, а мысли перемешались. Несмотря на то, что он несколько веков не раздевал ни одну женщину, я даже не успела заметить, как осталась без одежды, как он избавился от кофты и ботинок. Он прервал поцелуй только, чтобы поднять меня и отнести на кровать. Джек тоже так делал. Не думай о нем. Арик обвел взглядом мое обнаженное тело, которое сжимал в руках, и прохрипел: «Боже милостивый». После этого он опустил меня на кровать и улегся рядом. Он все еще не снял свои штаны, но я не чувствовала и капли смущения под его изучающим взглядом. Наверное, потому что уже несколько месяцев ощущала себя обнаженной рядом с ним. Рик не скрывал своего голода, но когда опустил голову, то поцеловал мою заживающую руку. «Моя жестокая императрица, не могу не гордиться тобой». Он одарил меня настоящей улыбкой, совсем не похожей на усмешки и скупые полуулыбки, которые я видела ранее. Великолепный мужчина. Идеальные губы без единого изъяна, ровные белые зубы, сияющие золотистым цветом глаза, искрящиеся теплом и любовью. Если раньше я считала его красивым, то сейчас он казался умопомрачительным. Мои татуировки вспыхнули в ответ, чем привлекли его внимание. Они всегда вызывали у меня замешательство. Я нахожу их прекрасными, но это свечение обычно означает, что ты готова нанести удар. Джек тоже считал их красивыми. Выкинь его из головы. Я жена Рика, хотя я обидела его в прошлом, обрекла на страдания на сотни, нет, тысячи лет, но сейчас я собиралась все исправить, покаяться. Рик провел по моей нижней губе большим пальцем, и я почувствовала, как дрожит его рука. У меня возникло ощущение, что он теряет контроль, а желание разгорается все сильнее и сильнее. «Какая же ты красивая!» Казалось, он вот-вот поглотит меня, и по моему телу побежали мурашки. «Обычно я терпелив, жена, но сегодня...» Я почувствовала в его словах какую-то угрозу, и меня охватило сомнение. Все происходит слишком быстро. Но потом он наклонился, чтобы поцеловать меня, и все мысли разлетелись. А Рик спустился к моей шее и провел языком по коже. Его рот был таким горячим, что у меня закружилась голова. Он всегда выглядел безупречным и искушенным, и теперь сила его желания ошеломила меня. Между поцелуями он бормотал на латышском. «Что ты говоришь?» Рик отстранился и приподнял пальцем мой подбородок. «Что ты на вкус как жизнь. Ты моя жизнь». Его слова словно поставили точку. Если в далеком прошлом Рик казался одержимым, то сейчас как будто потерял себя. Потерял. Во мне. Только я собралась попросить его, чтобы он немного притормозил, как он опустил голову и поцеловал мою грудь. Меня охватило такое наслаждение, что с губ сорвалось его имя, и я почти забыла о своих опасениях. Я выгнула спину, и он, застонав, обхватил губами сосок и провел по нему языком, а потом повторил все это со вторым. Неужели я сомневалась, что покаяться верное решение? «Это лучше, чем все, что я мог представить за тысячу лет», — прохрипела Рик, не отрываясь от моей влажной кожи. Когда я заерзала от желания, он поднял голову и, опалив меня своим взглядом, сказал: «Я представлял и другие вещи». Он коснулся губами моей груди и спустился вниз, к животу, обжигая мою кожу дыханием. Затем прижался носом к моему пупку, а потом двинулся ниже, еще ниже. А Рик со стоном полным отчаяния, смерть, поцеловал меня.